Глава 14. Родоборд смотрел, как расчищают остатки завала перед пещерой. Во время урагана ветер ударил сюда с такой силой, что нигде горы больше не были так разбиты и изменены стихией, как здесь. Перед пещерой образовалась еще одна большая площадка, больше, чем была. Ставшим пологий склон был усыпан мелким щебнем. Родоборд с трудом узнал это место, к которому приводила их когда-то Эл. Он вспомнил себя прежнего и усмехнулся. Те события казались уже далекими. Словно случились они не с ним, не с ним теперешним. Он не боялся войти в другой мир, не мучился страстью победить. Он равнодушно смотрел в темноту пещеры, потом повернулся к людям и произнес: «Оставьте это. Оставьте как есть», — сказал он как можно ровнее. Люди посмотрели на него и бросили работу. «Возвращайтесь домой. Завтра мы будем строить храм». Как он ни старался, голос его прозвучал повелительно, он почувствовал их страх. Потом остался один, смотрел вслед уходящим в город людям. Он больше не глядел на пещеру, он любовался своей столицей. «Где Эл?» – раздался за спиной голос Кикхи. Ротоборд даже не посмотрел на брата. «Ради нашего отца. Оставь ты ее в покое», – взмолился Ротоборд. «Ты не хочешь править мирами, так отдай их Лоралану». «Я спросил, где она?» – настаивал Кикха. «Ушла», – коротко ответил Родоборд. Кикха посмотрел на пещеру. «Когда?» «Рано очень. Попрощалась с Алмейрой еще утром. Попросила мужскую одежду, забрала свое оружие, вещи и ушла. Твое присутствие ей противно». «Ты, я вижу, не торопишься, любуешься видом в последний раз?» – спросил Кикха. «А я вижу, ты отсутствовал, потому что ты обычно все знаешь первым». «Я остаюсь». «Что?» «Я остаюсь», — бесстрастно проговорил Родоборд. «Я буду править этим миром, брат». Наконец Родоборд повернулся к нему. Это была поза горделивого величия. Кикхи стало смешно, но только на мгновение. «Третье условие», — произнес он. «Она его выполнила. Она не просила меня ни о чем. Если ты подозреваешь, я сам так решил», — гордо сказал Родоборд. Кикхи нахмурился. Потом хмыкнул многозначительно. Забавный будет финал у этой истории. Значит, она все-таки заключила сделку с владыкой. Но какую? Кикха был недоволен. «При чем здесь сделка?» – удивился Родоборд. «Ты видел, что творилось в городе? Там был отец. Только невежественный смертный поверит, что это сотворила Эл. Она бы не вышла из храма живой. У отца есть могущественные слуги, которым были очень важны эти ураганы и жертвы. Не поверишь, что они так просто от них отказались. Это был приказ отца». В этом событии много неясного. И сама Эл, и ее роль, и эта статуя, даже ее медальон. «Кикха, ты знаешь ее прошлое. Она прежде здесь не бывала?» – поинтересовался Ротоборд. «Я не знаю. Я выпытал у Алмейры значение медальона». «Она доверилась тебе?» «Это их тайна. Она теперь жена мне. Между нами не должно быть тайн. Я узнал с ее согласия. Я попросил». «Надо же, жена! Странно слышать из твоих-то уст. Что она сказала?» «Эл странник. Только она сама этого не знает. А медальон — это ключ к дверям. Вот как она их находила». «Что еще?» — сказала Алмейра. Кикха стал суровым. «Алмейра, ничего. Чтобы понять остальное, мне нужно изучить историю этих мест. А Матиус кое-что нашел. После того, как жрец исчез, его так и не нашли. Алмейра поручила Матиусу заняться библиотекой дворца. Старик знал, что искать, и все-таки нашел. Он нашел несколько рисунков, похожих на те, где ты изображен с королем Алмейром. Там есть город, такой, каким он стал теперь. И там есть храм во всех подробностях. И самое главное, статуя. Ты не поверишь, но я сам видел. Ее лицо точь-в-точь, лицо Эл. Она великая. Знать бы еще, где Лоралан нашел ее». «Проклятие! Старик совсем разум потерял! Что же он делает? Нужно ее догнать немедленно!» Кикха рассвирепел. Он, не раздумывая, бросился к пещере. Родоборд уловил его тревогу. Брат испугался за нее. Великий Кикха дрогнул. Родоборд испытал удовольствие. Брат мечется, как смертный. Тревога Кикхи передалась и ему. «Да постой, постой же ты!» Родоборд преградил ему путь, уперся в мощную грудь Кикхи. «Стой, тебе говорят!» «Нет времени, Кика!» — старался убрать его с дороги. «Зачем она тебе? Поклянись, что не причинишь ей зла, что не убьешь ее, не вызывай ее на бой!» «С чего ты взял, что я собрался ее убить? Это и без меня случится, если она уйдет туда одна! Пусти!» «Почему ты преследуешь ее? Что тебе от ее нужно?» — цеплялся за него Радоборд. Они боролись уже в темноте пещеры. Дверь была совсем близко. Кика отпихнул Радоборда и потом удержал, резко дернув назад. Дверь готова была втянуть в себя обоих братьев. «Я люблю ее!» — заорал Кика. Радоборд замер. Удивление его не кончалось. Кика отвел его от двери. Они стояли снаружи. «Я тебе не верю», — признался Радоборд, потом кивнул в сторону пещеры. «Она туда не пошла. Она возвращается назад через Нижние миры. Ты ее догонишь, если поторопишься. Но запомни, причинишь ей зло, я тебя убью. Я твой конец знаю, Кика. Я приведу тебя к нему. Даже если я не смогу тебя вызвать, я это сделаю. Ты ни в одном из миров не скроешься. Она мне как сестра теперь. Прощай», — с усмешкой сказал Кика. «Ты теперь правитель, и у тебя не будет времени гоняться за мной. Отец не получит наследника всех миров, зато хоть обретет владыку этого. Поздравляю, брат. Это лучшее, что ты мог сделать в своей жизни. Я даже горжусь тобой, в некотором смысле. И если будешь слушать отца и не перечить его воле, из тебя получится хороший правитель. Поздравляю». Кика исчез, Радоборд выдохнул. «Эх, Эл, он тебя найдет где угодно».